Вроде строевой офицер, училище окончил, а весь устав, всю его железную волю, в любой момент готов на прозу жизни перевести. Сейчас, ухвати тебя за душу, надо всю волю и все вольности в кулак сжать и одному подчинить. Мы ж все ж непростое войско, рота прорыва. А значит что? Это значит, что не последние мы у Бога, сукины сыны. Капитан Солодовников любил своих взводных, а этих двоих, с кем воевал с самой Зайцевой горы, особенно. «Товарищ капитан, долго еще чапать? Ноги уже, дороги не чуют?» — спросил ротного пожилой штрафник, шедший впереди и немного отставший от своей шеренги. «Это ты, Мальцев?» — окликнул его Солодовников. «Я, товарищ капитан. А вон Мальцев, наш привал, уже виднеется». И капитан Солодовников указал плетью на восток, где зарделась первой своей радостью ранняя июльская заря, отделяя узкой полосой границу неба и земли и разрушая ту мимолетную сказку, которую они минуту назад наблюдали и которую несли теперь в своих глазах и душах, надеясь сохранить ее надолго. «Вот, дойдем до туда, и привал». Все слышавшие слова ротного сдержанно засмеялись. Все поняли, что и он не знает, не ведает конечного пункта их следования, но что изнурительный во всю ночь марш все же закончится на рассвете. И не потому, что они действительно к тому времени достигнут некоего намеченного рубежа, а потому что на рассвете их марш может легко засечь воздушная разведка противника. Все в их жизни сейчас подчинялось законам войны, и каждый шаг, каждое действие имело право быть тогда, когда оно вписывалось не только в уставные нормы, но и в жесткие рамки обстоятельств и отвечало целесообразности планов верховного командования и выверенным расчетам нижестоящих штабов. Солдат же, как последняя ступень военной иерархии, обязан молча и терпеливо утверждать эти планы и расчеты своими натруженными ногами, а также действиями в бою. Где-то там, наверху, все эти марши пеших, конных и механизированных колонн, которые здесь, на самих дорогах, казались хаотичными, сосредоточение техники в лесах, земляные работы по линии север-юг, конечно же, были поняты и представляли собой часть той сложной и многоступенчатой системы планирования любого наступления, любой операции вообще. Солдат же, взвод и даже рота зачастую имеют информацию лишь о ближайших задачах. Вначале переместиться туда-то, потом занять такой-то рубеж фронтом, тогда-то, туда-то. И при появлении противника вести огонь, имея такие-то и такие-то ориентиры. Но и Солодовников, и взводные, и другие офицеры штрафной роты, и сами штрафники знали, что в любом случае задача их особого подразделения будет не стояние в обороне, тем более во втором эшелоне, что этот их внезапный ночной марш вовсе не означает отвод в ближайший тыл, а, возможно, если взглянуть на оперативные карты, всего лишь незначительное перемещение вдоль фронта. Нет, их судьба — стоять на самом передке. Ротный тронул коня и поскакал к дороге, к артиллеристам. Там тоже стояли трое верховых, видать, командиры. К ним и направился капитан Солодовников. Когда взводные остались одни, Нелюбин спросил: «Что это Иванок вчерась нахохленный такой вернулся?» «Немца я ему не дал стрельнуть». Воронцов махнул рукой назад, поправил ремень автомата. «Там, возле родника. Мы только позицию заняли, начали наблюдение, а с той стороны немец с фляжками на весь свой колхоз. Иванок, понятное дело, сразу за винтовку. Беда с ним. Злой стал.

ни русские, ни немцы. Такие приготовления наводили на мысль о подготовке к сражению решающего характера. Глава 6. Воронцов бежал по густой траве, нагретой солнцем. Внизу, в тени, еще поблескивала роса, и сапоги его вскоре стали мокрыми. Автомат он держал на плече, диском кверху. Следом за ним бежали 5 человек из первого отделения. Весь минометный расчет и вестовой Быличкин. Артиллеристы тоже отрядили группу поиска, и она ушла левее, охватывая лесок с восточной стороны. Ветер отнес парашют на угол леса, между полем и лугом, постепенно переходившим в болото. Самолет взорвался на краю поля, возле дороги, метрах в 300 от их позиций, а летчика снесло к ним. «Вон он, повис!» — крикнул Быличкин, поднимая винтовку. «Не стрелять, будем брать живым!» «Да у него ж, может, пистолет есть!» «А как же, пистолет у него обязательно должен быть! Астахов, Тарченко, Емельянов, заходите слева! Отсекайте его от артиллеристов и гоните на луг! Можете сделать несколько выстрелов поверх головы, но не заденьте нас! Емельянов, старший!» Летчик барахтался в стропах, метрах в 2 от земли. Парашют зацепился за верхушку березы. Летчик пытался его сдернуть, но белое полотно купола, подгоняемое ветром, только сильнее охватывало ветви высокого дерева. Наконец он понял, что усилия его напрасны, и обрезал стропы ножом. Внизу быстро освободился от ремней, вытащил из кобуры пистолет, огляделся и побежал в лес. Но было поздно. Оттуда уже гремели винтовочные выстрелы. Летчик тоже выстрелил несколько раз и побежал вдоль опушки. «Эх, уйдет к артиллеристам!» — прошептал Быличкин. «Тихо, замри!» — ответил ему Воронцов. Они лежали в высокой траве. Слева болото, позади перелесок. В болото немец не сунется, если сразу руки не поднимет, то побежит к перелеску, а значит, прямо на них. Вскоре выстрелы послышались и со стороны опушки, значит, и артиллеристы его заметили. Летчик, как и предполагал Воронцов, выскочил на луг, сделав еще 2 выстрела. Отпрянул, но тут же понял, что назад ему бежать некуда, там среди берез мелькала цепь Емельянова. И летчик бросился через луг, надеясь укрыться в перелеске возле болота. «Тихо, ребята!» — сказал Воронцов. «Не бойтесь, что он выстрелит! Встаем одновременно! По моей команде!» Воронцов вскочил на ноги, когда немец был уже совсем рядом, в шагах в 10, дал короткую очередь под ноги. Тот шарахнулся в сторону и остановился, как вкопанный, видимо, окончательно поняв, что бежать ему больше некуда. «Хэндехох!» и одновременно предупредил своих: «Не стрелять! Не стрелять!» Летчик вскинул пистолет и прицелился. Воронцов увидел, как дрожит колечко дульного среза, медленно поднимаясь на уровень переносицы. Напряженными руками он держал прижатый к плечу ППШ. Достаточно давануть на скобу спуска, и очередь разорвет летчику грудь. Тогда никакой опасности. Нажми на спуск. Это и есть еще один и очень верный шаг к Зинаиде и Улите. Тем более, что тебе это ничего не стоит. Нажми, нажми! Подталкивал его под руку тот другой, кто просыпался в нем иногда в минуты особой опасности. Со стороны леса бежали минометчики, что-то крича. От опушки цепью шли артиллеристы. Немец оглянулся, и Воронцов понял, что он не выстрелит. Пистолет в его руке отяжелел, и он опустил его. Стоял, тяжело дыша и затравленно глядя, то на Воронцова, то на обступивших его штрафников. Быличкин, воспользовавшись его замешательством, подскочил и выломал из руки пистолет. Это был офицерский Вальтер. Подошли артиллеристы. Немца все рассматривали с любопытством. «Кто ж он по званию?» — поинтересовался один из артиллеристов, пожилой сержант. Одной рукой он торопливо утирал пилоткой пот со лба и шеи, а другой придерживал кисет. «Важная, видать, птица!» — заметил другой. «Отлеталась птица!» Бойцы засмеялись, закурили, не спрашиваясь командиров. Все почувствовали, что дело сделано, можно и расслабиться. А как солдату можно расслабиться на передовой, хотя бы и во втором эшелоне? Первым делом закурить и подумать о том, что смерть снова пронеслась мимо, и ты остался живой. Подошел старший лейтенант, артиллерист. Он напряженно посмотрел на Воронцова, нехотя и небрежно козырнул и представился. Из его длинного представления Воронцов понял, что он заместитель командира полка по разведке, что полк отдельный, истребительный противотанковый, и что он, старший лейтенант, имеет приказ некоего подполковника Звягина, захваченного летчика, немедленно доставить в штаб. «Это его оружие», — указал старший лейтенант на Вальтер-летчика, торчавший за ремнем Воронцова. «Прошу также передать его мне. Дайте его сюда». Воронцов вдруг представил, что сейчас может произойти, как посмотрят на него его бойцы, как потом встретит капитан Солодовников. «Товарищ старший лейтенант, возможно, и ваш штаб нуждается в той информации, которую он может дать». Воронцов кивнул на немца. «Но это наш пленный!» Сороковетов толкнул своего наводчика, и они тут же обступили летчика. Зная характер своего взводного, они поняли, что пленного лейтенант не отдаст ни при каких обстоятельствах. «Послушайте, лейтенант!» — набычился командир разведки. «Я не думаю, что штрафникам пленный летчик нужнее, чем штабу отдельного истребительного противотанкового полка РГЭКа». Артиллеристов было больше, человек 12. «У меня во взводе, товарищ старший лейтенант, два артиллериста и два минометчика. Воюют все хорошо. Не сегодня-завтра направим их в свои части». «Ты, лейтенант, кем воюешь в своей гвардии наоборот? Замполитом?» Разведчик провоцировал на драку. А Воронцов знал, что артиллеристов в два раза больше. «Я командир первого взвода в отдельной штрафной роте с декабря 42-го. Понял?» Тоже переходя на «ты», ответил Воронцов. И, повернувшись, качнул стволом автомата бойцу-артиллеристу, чтобы тот отошел в сторону, уступил им дорогу. «Что?» И старший лейтенант схватился за кобуру. «Я вот что скажу, ребята, прежде чем уйти!» Воронцов опустил автомат, поставил его на предохранитель и закинул за спину. «Если ваша не возьмет, то всех вас завтра направят к нам, прямым ходом, в гвардию наоборот. А вас, товарищ старший лейтенант, в штрафной батальон. Уже завтра вы будете сидеть в полуразрушенном окопе, где-нибудь там впереди, под Жиздрой, в солдатской гимнастерке последнего срока годности и с винтовкой, и вспоминать, какой хороший у вас был штатный ТТшник». Они протиснулись между артиллеристами, ведя под руки летчика. Тот, видимо, понял напряженный разговор двух офицеров по-своему. Один из русских офицеров хотел его расстрелять, а другой расстрелу воспрепятствовал. Каждый раз перед вылетом им напоминали о том, что русские немецких летчиков в плен не берут. Когда огненная трасса русского Ла-5 новой конструкции хлестнула по моторной части его Ми-109, и самолет начал падать, он решил не покидать горящие машины, потому что внизу было полно русских. Потом решил рискнуть и выпрыгнул с парашютом. Когда его парашют повис на березе, а на опушке появилась цепь русских, он понял, что лучше пустить себе пулю в лоб. Но рука потянулась не к кобуре с Вальтером, а к ножу с тропорезу. Потом появилась надежда укрыться на другой стороне луга, в перелеске возле болота. А потом из зарослей полыни встали несколько русских. Офицер с автоматом и полевой сумкой на боку, и солдаты с винтовками. Скорострельный ППШ вот-вот мог влепить ему очередь прямо в грудь. И он опустил свой пистолет, в котором еще оставалось несколько патронов. На опушке его обыскали, обшарили все карманы, похлопали по полам летной куртки, сняли планшет и сложили туда все, что он всегда брал с собой в полет. Нож, стропорез, несколько плиток шоколада, пачку фотографий, часы. Он ожидал, что все его вещи русские тут же рассуют по своим карманам, но офицер все складывал в планшет. Серебряный медальон с фотографией мамы они вообще не тронули. Офицер открыл его, посмотрел и спросил: «Where is this? Is the Braut?» Летчик вздрогнул от неожиданности. Русский неплохо говорил по-немецки. «Nein, Herr Offizier, das ist mein Mutter!» Русский офицер внимательно посмотрел на фотографию, вставленную в медальон, потом на него, молча кивнул и сунул медальон ему за пазуху. Одежду тоже не тронули, хотя сами одеты были плохо. Только Вальтер по-прежнему торчал у офицера за ремнем. Что ж, это его трофей, по праву. «Товарищ лейтенант, а вы ловко шпрехаете по-ихнему», — сказал Сороковетов. «Что ж он сказал?» «Он сказал, что это фотография его матери». «Матери?» — удивился минометчик. «У этого фашиста еще и мать есть». «А ты что, Сороковетов, думал, что его Гитлер родил?» — хлопнул по плечу своего командира наводчик Емельянов. Все засмеялись. Настроение у них было хорошее. Летчика они, во-первых, захватили живым. Во-вторых, никого при этом не потеряли. Хотя немец яростно отстреливался, и одна из пуль пробила Сороковетову голенище сапога. В-третьих, они отбили его у артиллеристов и теперь вели на НП командира роты капитана Солодовникова. А могли бы сейчас плестись назад, не солоно хлебавши. Нет, с таким лейтенантом они не пропадут. «Не могу представить, что у этих сукиных сынов есть матери!» Сороковетов шел впереди. Он то и дело останавливался и поглядывал на понуро идущего следом за ним летчика. «И они ж их тоже любят! И в письмах пишут: „Дорогая мамочка“ или что-то в этом роде!» «Примерно то же самое они думают о нас», — сказал Воронцов. «Это точно! Кто в плену был, такое рассказывают!» «Я в оккупации был, знаю!» Обычно неразговорчивый Астахов выплюнул изо рта травинку, поправил ремень винтовки. «Поедят и тут же в сад выходят, под яблонями присаживаются. Один все время пристраивался прямо возле крыльца. Мы жили в бане, под горкой. Вся семья там ютилась целый год, а бабка Груня ходила печку топить. Только ей они в дом разрешали ходить. Она их не боялась, бабке 93 года. Ходила всегда с палочкой. И вот раз увидела этого Ганса, который опять возле крыльца пристроился. Подошла, да и толкнула его своим батагом. Немец равновесия не удержал и сел на свою кучку». Никто не засмеялся, молча смотрели на стриженный затылок летчика, на его ухоженные руки, которые не знали ни саперной лопаты, ни ружейного масла. «Товарищ лейтенант, вы хотите все это сдать вместе с ним?» Сороковетов кивнул на планшет. Воронцов достал шоколад, две плитки протянул Сороковетову. разделите на всех. Начатую плитку протянул летчику. Тот посмотрел на него с недоверием, но потом взял свой шоколад и сунул в карман. Воронцов подумал, не голодный. И вспомнил дорогу на Рославль, колонну военнопленных, пыль, пропахшую мочой. Той дорогой прошли уже тысячи. Однажды к их колонне присоединили новую группу, человек 100, может даже побольше. Но вначале их выстроили на обочине, и трое немцев прошлись вдоль шеренги, выдергивая из нее командиров, евреев и всех, кто им не нравился. Прежде чем поставить обреченных к воронке, жандармы их тщательно обыскали. Группа была захвачена накануне вечером, во время неудачной атаки наших. Привезли их на грузовиках, на которых немцы возили к передовой боеприпасы и продовольствие. И поэтому в карманах пленных немцы находили, кроме всего прочего, и сухари. Они выворачивали карманы, забирали сухари и тут же их грызли. А через 5 минут прикладами согнали к яме и всех прикончили выстрелами из пистолетов в затылок. Немцы стреляли из трофейных пистолетов, наших ТТ. Видимо, это доставляло им удовольствие. Они торопливо перезаряжали трофейные пистолеты новыми обоймами и деловито продолжали стрельбу. Это были не жандармы и не СС. Ни рун, ни блях Воронцов на них не видел. Простые солдаты. Вермахт. Никому никогда Воронцов об этом не рассказывал. Ни Зинаиде, ни Нелюбину. И зачем им это знать? Кондратий Герасимович и сам много пережил. Зинаида привела его на хутор с дороги, вымолила его жизнь у конвоиров. Время прошло, состав роты поменялся несколько раз. Те, с кем Воронцов и Нелюбин пришли в ОШР, с кем прорывались через линию фронта, уже давно выбыли. Кто по списку безвозвратных потерь, кто в госпиталь, кто переведен в обычную стрелковую роту. И никто теперь, кроме ротного, замполита Каца, оперуполномоченного отдела контрразведки СМЕРШ, лейтенанта госбезопасности Гридякина и лейтенанта Нелюбина, не знал, что год назад Воронцов, тогда еще курсант Подольского пехотно-пулеметного училища, скрывался от жандармов и полицейских патрулей в лесах по ту сторону фронта. Никто ему о прошлом не напоминал, лишь старший лейтенант Кац иногда пристально смотрел на Воронцова, будто решая задать ему давно заготовленный вопрос или подождать еще немного. С замполитом отношения у взводного один так и не сложились, хотя и явной неприязни не было. Воронцов занимался взводом, Кац ему дорогу не заступал. Воронцов назначил агитатором командира отделения бронебойщиков, сержанта Марченко, который читал бойцам передовицы, проводил политинформации и доводил до личного состава взвода все, что рекомендовал замполит роты. Марченко к поручению относился со всем рвением, и Кац появлялся во взводе редко. Воронцов чувствовал, что общение с ним и со штрафниками его взвода не доставляло удовольствия и замполиту. Сороковетов ломал шоколад и совал коричневые кусочки в протянутые руки бойцов. «Товарищ лейтенант», — сказал он, — «вот ваша доля». Воронцов оглянулся. Кусочек шоколада, который протягивал ему минометчик, был значительно больше того, который он оставил себе. «Спасибо, Сороковетов, возьми его себе», — сказал он. Когда вышли к траншее, Сороковетов снова заволновался и сказал: «Товарищ лейтенант, спрячьте пистолет, ротный увидит, заберет, это ваш трофей». «Трофей хороший, когда-то у меня уже был немецкий пистолет, Парабеллум, я его потерял». Воронцов вытащил Вальтер и, разжав пальцы, некоторое время смотрел на пистолет. «Это тоже ничего, полегче. Спрячьте, мы скажем, что у него не было оружия». Воронцов засмеялся и снова сунул парабеллум за ремень. Капитан Солодовников выслушал доклад Воронцова, осмотрел содержимое планшета, повертел в руках карту с нанесенным на нее маршрутом полетов, задал летчику несколько вопросов. Ротный чувствовал себя победителем. Радовало его и то, что у него, командира роты, оказался рядом такой хороший переводчик. Должно быть не хуже, чем в штабе полка. Пленный оказался лейтенантом Люфтваффе, имел два железных креста, первого и второго класса. Воронцов переводил вопросы и ответы. Зазвонил телефон, звонили из штаба полка, там уже знали о ценном трофее и сразу потребовали пленного летчика к себе. «Веди Ганса к бате», — сказал ротный, — «кобуру с него сними». «Там запасная обойма к твоему трофею! Не демонстрируй! Там этого не любят!» И указал на Вальтер за поясом. На трофей он, конечно же, давно обратил внимание. Но забрать его у взводного, который рисковал жизнью... К полудню рота окопалась, плотно приткнулась флангами к стрелковым батальонам. Капитан Солодовников, видимо, не надеясь на стойкость соседей, приказал усилить фланги пулеметами и отделениями бронебоек. Штрафники оседлали дорогу. Справа два взвода и слева два взвода. Взводные поторапливали бойцов. «Быстрее, быстрее, ребята! Слышите, гремит, уже близко!» Но день прошел спокойно. Обе кухни, и своя штатная, и трофейная, расположились в километре позади траншей, в глубоком овраге. Кашевары во главе со старшиной прибывали два раза в день, привязывали на опушке леса своих лошадей, стучали разводными черпаками по откинутым крышкам котлов, и тотчас возле них образовывалась очередь. Все уже знали установленный старшиной порядок. Из штатного котла кашу получали первый и второй взводы. Из трофейной, немецкой, третий и четвертый. Пулеметные расчеты и бронебойщики харчевались из котла того взвода, который они на тот момент поддерживали. Утренняя кормежка прошла тихо, спокойно. А вот когда началась вечерняя раздача, случился небольшой казус. Второй взвод имел четыре ручных пулемета, два положенных по штату у дегтяря, и два трофейных, чешской конструкции. Пока хватало патронов, взвод их не бросал. Нелюбинцы оседлывали дорогу. Два отделения окопались слева от проселка, два справа. И поэтому их усилили с танковым пулеметом «Максим», расчет которого отрыл и основную, и запасные позиции позади траншеи. Одна из запасных была отрыта по фронту соседнего, третьего взвода. И эта позиция, как оказалось во время вечерней раздачи лапши, густо заправленной американской тушенкой, относилась уже к фронту другого котла. Первым номером Максима, прикрывавшего правый фланг взвода Нелюбина, был в недавнем прошлом сержант трофейной команды, поперечный. В штрафную роту он прибыл месяц назад. Осужден, как и все трофейщики, за мародерство. Как он попал в ту команду, неясно, но пулеметчиком он оказался хорошим. Материальную часть знал не хуже опытного оружейника. Максим всегда ухожен, вычищен, смазан, работал как часы. Ленты в коробках сложены аккуратными волнами. Пулемет вне боя укрыт на дне окопа трофейной плащ-палаткой. Со всеми неисправностями оружия, будь то простая в обращении мосинская винтовка, автомат ППШ или какая-нибудь трофейная диковинка, вроде чешских пулеметов магазинного типа, которые заряжались сверху, шли к поперечному. Специально для этого он завел инструментальный ящик, плоскую алюминиевую патронную коробку от немецкого МГ и носил ее повсюду с собой. То пристраивал где-нибудь на повозке в ротном обозе, то поручал кому-нибудь, кто повыносливей из своего расчета. За магарыч, за пару нового белья или портянок поперечный мог изготовить красивый и удобный мундштук или наборную рукоятку для ножа. Взятую работу выполнял быстро. Однажды Наспор за одну ночь из автомобильной рессоры выточил для сержанта из третьего взвода нож с эбонитовой рукояткой и прочным медным темляком. Не спал, даже не курил, чтобы успеть до утренней поверки. Успел. Благодаря своей мастеровитости поперечный всегда имел в кармане горбушку хлеба, а во фляжке, спрятанной в вещмешке, плескался глоток самогона или трофейного шнапса. Отчасти и по той же причине за ним во взводе закрепилось прозвище «Свои не курю». Поперечный всегда всем был нужен, и каждый боец всегда развязывал перед ним свой кисет и бросал на согнутый лоточком клочок газетной бумаги пару щедрых щепотей махорки. И вот, кухня подъехала, кашевары откинули крышки котлов. Расчет поперечного ближе всех оказался к дороге, и потому сразу занял очередь котлу первого и второго взводов. Быстро очистив свои котелки, пулеметчики тут же растворились в очереди к другому котлу, трофейному. «Эй, свои не курю! Ты ж со своей бригадой уже в первом взводе пайку получил!» И повар захлопнул крышку, обдав расчет поперечного густым духом лапши, заправленной вторым фронтом. Второй номер и подносчик пристыженно понурили голову. «Облом, командир! Пойдем, Коля, лучше у Ривкина добавы попросим!» «Погодите, ребята!» — шевельнул плечом поперечный, глядя по сторонам и изучая местность. «Стойте, где стоите! Мы еще свои законные не получили!» Кашевар Гребенкин, круглый коротыш в засаленном переднике, возвышался над ним, стоя на площадке над котлом. Он курил трофейную сигарету и победно улыбался. Конечно, с одной стороны, Гребенкин прав, и крышку котла перед расчетом поперечного он захлопнул с полным основанием. Но с другой стороны, к нему подошли пулеметчики, по которым в бою весь огонь, и которые своим огнем многих спасают от смерти и зачастую решают исход дела. К тому же одна из их позиций, пусть запасная, но все же находится за спиной левого фланга третьего взвода, и любой кашевар не пожалел бы пулеметчикам трех черпаков самого дна котла, где обычно собираются самые крупные куски мяса. Но не Гребенкин. Дело в том, что неделю назад кашевар намекнул поперечному, что ему нужен хороший нож, наподобие того, который тот сделал для сержанта из третьего взвода. Кусок рессоры у поперечного был, но не было желания даром работать на толстяка. Поперечный ясно намекнул ему на банку тушенки в качестве задатка. Гребенкин задаток зажал, видимо, полагая, что он не какой-то там сержант, и что положение его повыше. Но поперечный в рабах ходить не желал. Удивительное дело, попавшие в штрафную роту не испытывали подавленности, не лебезили перед командирами, приговор несли как крест. И вот теперь между пулеметчиком и кашеваром шло молчаливое противостояние. Пулеметчик еще раз окинул взглядом поле боя. Гребенкин покачивался на площадке, поскрипывая толстыми подошвами своих добротных яловых сапог, распространял по округе запах трофейного табака, ухмылялся, торжествовал. «Вот, мол, тебе, не сделал мне нож, не удружил, ну и облизывайся!» Бойцы, окружив кухню и усердно работая ложками, с любопытством наблюдали за развитием сюжета. Все знали нахальство Гребенкина и изворотливый ум Поперечного. «Послушай, Гребенкин», — принял вызов Поперечный, — «ты бы свой передник сменил, или бережешь его, на случай, если мы в окружение попадем?» «При чем тут окружение? Ничего я про окружение не думаю!» И улыбка с лица Кашевара мгновенно исчезла, потому что со стороны НП командира роты, расположенного в глубине лесной опушки, неподалеку от позиции артиллеристов, показался оперуполномоченный СМЕРШа лейтенант Гредякин. «Как не думаешь? Хочешь, докажу?» «Да что ты, дурак такой, наговариваешь на меня?» Переходя на полушепот, зашипел Кашевар. «Ничего не наговариваю. Что есть, то и говорю». Поперечный говорил громко, чтобы слышали все собравшиеся возле котла. «Вот, к примеру, нас отрезали. Мы в колечке. Подвоза нет. На кухне Гребенкина и Ривкина шаром покати. Они ж у нас ребята честные. Вся закладка в котел. Даже горсти муки нет. Чтобы хоть жиденькую болтушку заварить для героического личного состава, нашей доблестной Шуры. Так?» «Ну?» — нехотя согласился Кашевар, испуганно глядя, как к ним приближается лейтенант Гредякин. «И вот тогда, чтобы спасти своих товарищей от голодной смерти, боец Гребенкин самоотверженно снимает с себя свой ветеранский передник, режет его на части, делает из него полную закладку, заливает водой и начинает варить. Навар, братцы, ну прям как от поросячьей ляжки, и запах, а запах изумительный!» Слова пулеметчика тонут в дружном хохоте третьего и четвертого взводов. «Гребенкин, а ну накорми наших пулеметчиков! Не жмись, кухня! В бою тебя нет, а то к пулемету положим! Узнаешь тогда, как пули жвыркают!» Бойцы Кашеваров обычно уважают. Уважали в роте и Гребенкина с Ривкиным. Повар есть повар, но могли под общее настроение и потерзать. Со всех сторон полетели в сторону Кашевара насмешки. Гребенкин понял, что Поперечный уложил его на лопатки, и продолжать дергаться под ним — это лишь смешить публику. «Подходи, свои не курю!» — пересиливая себя, крикнул он. «Пулеметчикам положено сверх нормы! Это верно!» Пуля сделала облет передовых окопов противоборствующих сторон, пошныряла между сосен, пробила гимнастерку на плече зазевавшегося гвардейца, и тот кубарем полетел на дно траншеи. Его тут же подхватили товарищи, уложили на подстилку из сосновых лапок, разорвали гимнастерку и начали бинтовать рану. Чтобы не быть несправедливой, пуля тут же метнулась назад и, обгоняя очередь крупнокалиберных пуль, выпущенных из-под сгоревшего Т-4, пробила плечо немецкому наблюдателю. Вместе со своим товарищем, который сидел в эту минуту со снайперской винтовкой, готовой к стрельбе, наблюдатель пробрался в полуразрушенную арт-огнем водонапорную башню еще затемно. Они сделали в это утро всего два выстрела, и один теперь, когда солнце перевалило за полдень и напаривало в затылок уже с другой стороны. И сразу же, после третьего выстрела, из сосняка с фланга вспыхнул синий дымок. Пуля хлестнула по руке наблюдателя, переломила кость и ударила в грудь, чуть ниже нашивки в виде белого орла с раскинутыми крыльями. Русский снайпер медленным движением сполз в ложбинку, потянул за собой винтовку и замер. Некоторое время он не двигался. Прошло несколько минут, и он шевельнулся, поднял голову, осмотрелся, перезарядил винтовку. Это был немецкий маузер довоенной модели, без оптики. Глава 7. Ночь прошла спокойно, а утром на рассвете Воронцова разбудил часовой и доложил, что видел, как бойцы Долотенков, Голиков и еще двое с шинелями и винтовками прошли по ходу сообщения в сторону тыла. Я спросил Голикова, куда он? Ответил, что в уборную, что живот, говорит, прихватило. Из уборной они не вернулись. Пошел посмотреть, а там никого. И роса сбита в сторону леса, тропинкой. След в след пошли, товарищ лейтенант. Воронцов смотрел на часового, на его перепуганное лицо. Тот, конечно, все уже понял. Воронцова это известие на какое-то мгновение придавило к стенке окопа. «Ушли они, товарищ лейтенант!» Будто сомневаясь, что взводный уже вполне проснулся и способен воспринимать все так, как есть, торопливо повторил часовой: «К немцам или в лес, и Голиков с ними, вот дурень!» Воронцов растолкал вестового. «Баличкин, живо к Численко, скажи, ушли блатные, четверо, пусть возьмет 10 человек самых надежных, с автоматами, и ко мне!» Пока Воронцов подматывал портянки и затягивал ремень, Численко и 10 автоматчиков уже стояли в траншее. Сержант обходил их, дергал за ремни, проверял снаряжение. Долотенков ушел, увел еще троих. Часовой их видел. След от нужника ведет к лесу, туда, где мы летчика ловили. Приведи их, Численко. Если окажут сопротивление, стреляй на поражение. Голикова жалко. Не уберегли мы с тобой, парни, Иван. Я к ротному. Надо докладывать. Численко вернулся через 3,5 часа. Впереди шли связанные одной веревкой трое блатных и Голиков. Винтовки их несли бойцы Численко. Всех троих тут же повели в штаб полка. Спустя еще 2 часа из штаба полка прибыла полуторка с расхлябанными бортами, побитыми осколками. Из кабины вылезли лейтенант Гридякин и незнакомый капитан. Охранники с синими кантами на погонах открыли задний борт и выбросили на дорогу всех четверых. Руки их были связаны за спиной. Взводных через 1/2 часа вызвали на НП командира роты. Туда же привели часового, стоявшего на посту в момент ухода группы Вени Долото в лес, и сержанта Численко. Лейтенант Гридякин по очереди вызывал их в землянку, опрашивал, записывал. «Что им будет?» — спросил Воронцов, когда Гридякин отодвинул от себя исписанный лист и закурил герцоговину флор. «Что будет, что будет? А ты как думаешь? Вот сейчас подложу свои бумажки, и все, приговор я на них уже привез. Показательный расстрел перед строем, вот что будет!» Гридякин прислушался к дальней канонаде. «Под Белгородом наступление началось, слыхал?» Кац довел до сведения. «Когда мы пойдем?» «Пойдем, пойдем и мы. Представляешь, если бы они ушли с концами, к немцам!» «Мне был бы штрафбат!» «Не только тебе!» Гридякин жадно затягивался. Папироса таяла на глазах. «Но как с ними этот?» Гридякин заглянул в бумаги. «Голиков оказался!» «Приблотнился!» «Теперь точно, приблотнился!» «В одной яме лежать будут!» «Тут и моя вина. Я ведь замечал, что он возле этой кодлы вьется. Ты на себя там, где не надо, не наговаривай. Помалкивай на эту тему. Лучше другое скажи. Почему часовой не сразу тревогу поднял?» «Часовой подождал несколько минут и пришел к нужнику проверить, а потом сразу разбудил меня. Вот почему они не успели уйти далеко. Часовой правильно все сделал. Ну, это мне решать!» И внимательно взглянул на Воронцова. «А твое упущение тут действительно есть. Не ты их перевоспитываешь, а они твоих людей в свою веру обращают. Так получается. Правда, это уже не по моей части. Этим пусть Кат занимается. Не задирайся, вспомнил Воронцов давний совет тогда еще старшего лейтенанта Солодовникова и в ответ промолчал. Молчишь? Молчишь, как школьник на уроке ботаники, когда не в зуб ногой. Гредякин придавил в пепельнице докуренную до мутштука папиросу и вытащил из стопки синюю папку, полистал в ней бумаги, вытащил одну. Мне тут один документ поступил. Ты ведь бывал в тех местах. Вязьма, Всходы, Дорогобуш, Издёшково, Смоленская область. В наши руки попали кое-какие документы. Тебе не вспоминается такое имя, как Родовский Георгий Алексеевич? Нет, не слыхал. Кто он такой? Майор вермахта, бывший поручик добровольческой армии Врангеля. Враг. Руководитель зондеркоманды П. Что такое зондеркоманда П? 42-го года. Абвер начал создавать спецподразделения для действий против партизан. Литера П означает «партизаны». Значит, это они нас гоняли по лесам, как зайцев. Сейчас наши войска наступают. Немцы отходят на новые позиции. Освобождаются многие районы. Многие, кто сотрудничал с немцами, уходят с ними, но не все. По сведениям контрразведки СМЕРШ, майор Родовский остался на очищенной от противника территории. Когда построение? Думаю, не позже, чем через час. Я могу идти? Да, конечно. И уже когда Воронцов отворил дверь, окликнул. Ну так что, не припоминаешь? Я в зондеркоманде не служил. Гредякин внимательно посмотрел на него и усмехнулся. Их выстроили в лесу, на небольшой полянке. Лесная полянка всю роту не вместила, и поэтому взводные шеренги свели в полукаре. Первый взвод оказался рядом с ямой. Яму выкопали заранее, квадратную, 2×2, похожую на окоп для одиночного миномета. Все остальное произошло очень быстро. Вывели четверых, Долотенкова, Голикова, еще двоих, фамилии которых Воронцов знал только по списку. Он смотрел на них и думал о том, что еще вчера они были бойцами его взвода, и если бы он за ними получше присматривал. Приговор зачитывал старший лейтенант Кац. Слова, как пули сквозь тени деревьев, обступивших поляну, пролетали, не проникая в сознание ни своим смыслом, ни интонацией. Воронцов ухватил сознанием только последнее. Итог. К расстрелу! Блатные стояли твердо. Веня Долото что-то шептал. Неужели молитву? Голиков успел крикнуть. «Братцы, я не виноват!» «Пли!» — крикнул сержант в погонах с синим кантом. Эхо укатилось в лес. Всего мгновение потом длилась тишина, и голос ротного напомнил всем, что задача роты остается прежней. «Командиры взводов, ведите людей к окопам! Продолжить земляные работы!» Голос капитана Солодовникова отдавал злым металлом, как в бою. Ночью по дороге шли самоходки и колонны грузовиков. Только на рассвете прекратился грохот гусениц и гул моторов. И тут же с юго-запада стало наползать вибрирующее гулкое клокотание дальней канонады. Там, на горизонте, за лесом, вздрагивали тусклые длинные зорницы. Вскоре туда снова пролетели большим косяком бомбардировщики. На этот раз они возвращались более организованно, в сопровождении истребителей. Воронцов накинул на плечи шинель и вышел на опустевшую дорогу. Пахло потревоженной пылью и росой. В поле, куда рота развернула свой фронт, упруго сотрясали тишину сразу несколько карастелей. Из дальнего болота, которое чернело слева узким чернолесьем, наползал утренний туман. То, что солнце вот-вот покажется над землей, уже чувствовалось. Его близость Воронцов ощущал кожей лица. Неужели земле и всему окружающему миру, этому вечному миру все равно, что происходит на земле? Вдруг подумал он. Неужели и земле все равно? Этому полю, что его не сегодня-завтра распашут снарядами и гусеницами самоходок и танков? Этому лесу, что от него останутся одни измочаленные, уродливые пни? Этому прозрачному воздуху, будто пронизанному тончайшими розовыми нитями, что в любой миг он будет сотрясен и задушен копотью и гарью боя? Этой тишине. Он вытащил из полевой сумки пачку писем, наугад вытащил одно. Он узнал его по надписи полевой почты. Тщательно выведенные округлые цифры полевой почты, его фамилия, имя и отчество. Руку Зинаиды он узнал сразу, как только ротный почтальон, разбирая мешок с письмами, выкрикнул его фамилию и сунул в руки помятый треугольник. «Что, Воронцов, перечитываешь старые письма?» Воронцов от неожиданности вздрогнул, оглянулся. «Извини, что прервал!» Капитан Солодовников стоял в нескольких шагах, привалившись плечом к березе, и курил в рукав. Здесь они были в тылу. Каждый из них понимал, что хоть и отрыли они траншею с ячейками в полный профиль, хоть и дежурят пулеметчики и часовые в ходах сообщения и возле землянок днем и ночью, но немца за полем нет, он дальше, километрах в 20 отсюда. Можно и покурить, и перечитать дорогие письма. Я и сам старые письма перечитываю по нескольку раз. От жены? — спросил Воронцов. И потому как дрогнули, и еще плотнее собрались губы капитана Солодовникова, понял. Не в попад. Ротный затянулся, кроша табак, вдавил окурок в порядком изношенную подошву сапога и сказал: «Я, брат, теперь не знаю, есть у меня жена или нет ее». Вздохнул полной грудью, поправил на плече накинутую на манер плащ-палатки шинель. То ли угнали ее, то ли сама ушла. Солодовников снова закурил. Воронцов посмотрел на него и словно увидел в первый раз своего строгого ротного, хвата и матершинника. Рядом с ним, в накинутой на плечи шинели, стоял человек лет 26, не больше. Коренастый и уже по-мужицки пошедший вширь, в кость, как говорили в Подлесном старики. Года ему прибавляли ранние морщины вокруг плотно сомкнутого рта, седой висок и характер. Больше, пожалуй, характер. Старший лейтенант Кац годами был явно старше Солодовникова, но так и не смог подчинить себе порывистую и своевольную натуру ротного. ОШР почти не выходило из боев. Капитан Солодовников не всегда сидел на своем НП. Часто, во время неудачной атаки, когда взводы, прижатые огнем противника к земле, начинали пятиться, он появлялся то там, то здесь. Пинками поднимал штрафников и взводных, кричал благим матом. Тогда рота понимала, что последнее пошло, и поднималась, с криками и матом отдирала свои тела от земли и делала рывок вперед. На НП у капитана Солодовникова всегда рядом с шинелью висели два автомата: ППШ с потертым, видавшим виды прикладом, и немецкий МП-40. И висели они там не для того, чтобы поразить воображение гостей, которые в роте иногда появлялись. На том же гвозде висела солдатская короткополая телогрейка. Ее-то и надевал Солодовников, чтобы немецкий снайпер не подстрелил его в первую же минуту боя на подъеме, когда штрафники могут залечь, и надо поднимать их. О жене Воронцов спрашивать ничего не стал. Все они тут с прошлым. У каждого какая-нибудь забота или боль. У одних кто-то потерялся, у других погиб. У третьих... Третьи думали о том, о чем рассказывать нельзя. Мне сестра пишет, иногда отец. Письмо из дома получишь, сам знаешь. Ротный затянулся, снова поправил шинель. В распахе виднелись ремни портупей, полевой сумки и бинокля. А тебе кто пишет? Сестры и девушка. Значит, невеста у тебя есть. Это хорошо. Хорошо, что не жена. Невеста — это романтическая связь. Можно сказать, любовь. При этом никаких обязательств. Была, не была. Если даже и не станет ее, то и не сразу поймешь, была ли она вообще. Погрустишь и забудешь. А жена — это уже другое. Жена — это уже часть тебя самого. Ампутация, сам знаешь, не всегда проходит удачно. Эх, ухвати ее за душу, болит. И Солодовников постучал по груди кулаком, прижал, потер. «У меня была жена», — сказал Воронцов. Слишком долго он таил в себе ту тайну, тот мир, который с некоторых пор, когда не стало Пелагеи, принадлежал только ему одному. Слишком тяжелой ношей оказалась эта тайна. Но с кем поделишься? Иногда, сойдясь с Кондратием Герасимовичем, он многое мог сказать, многое мог и услышать, но все-таки оставалось на самом донышке души то, о чем он не мог сказать даже Нелюбину. Ему казалось, что сердца Кондратия Герасимовича не хватит, чтобы до конца понять то, что чувствует сам. О самом сокровенном он мог говорить только со Степаном Смирновым. Но Степан погиб в первой же атаке штрафной роты на Зайцеву гору. Письмо от его матери он теперь хранил в своей полевой сумке и, словно боясь узнать в нем страшную правду о себе самом, никогда не перечитывал. «Ты что ж, женат был?» «Нет, не был». «А как же так? Говоришь, жена». «А вот так сошлись, когда наше училище под Медынью и Малоярославцем разбили. Я остался на задержке, жил в деревне у одной женщины. К вдовушке пристроился, что ли?» Взошло солнце. Воронцов щекой почувствовал его прикосновение. Теплое, невесомое, наполненное пахучей свежестью и обещанием того, что день будет прекрасным. Таким было прикосновение Пелагейных губ по утрам. Она всегда просыпалась первой. У нее было больше забот. И так изо дня в день, из утра в утро, всегда. И все она успевала делать. Дом, хозяйство, все это жило и держалось ее заботой, ее хлопотами.